Так бывает порою на хороших людей. Кто-то скажет плохое и разлучат друзей. Гибнут нежные чувства, остывает любовь от чьих-то коварных и завистливых слов. Гибнут нежные чувства, остывает любовь от чьих-то коварных и завистливых слов. Крикнуть хочется людям, чтоб услышал весь свет. Осторожно с любовью, ей возврата ведь нет. В мире горя довольно, берегите любовь от жестоких ударов и завистливых слов. В мире горя довольно, берегите любовь от чьих-то тварных и завистливых слов. Всем нам надо учиться счастье в Боге беречь, чтобы было на свете больше радостных встреч, чтобы горечь разлуки не грозила сердцам. Не давайте же, люди, волю скверным словам, чтобы горечь разлуки не грозила сердцам. Не давайте же, люди, волю скверным словам. Так бывает порою на хороших людей. Кто-то скажет плохое и разлучат друзей. Гибнут нежные чувства, остывает любовь от чьих-то коварных и завистливых слов. В мире горя довольно, берегите любовь от жестоких ударов и завистливых слов.